Гордыня. Дорогая о Господи К. Ваши прогнозы — реальность. Дух злобы поднебесный овладел моим телом, моим разумом и довел меня до истощения, чтобы свести на нет. Да, его цель — гибель души и гибель тела. Я, мне, моих, я. А кто вам велел в одиночку выходить на брань? Все жаждущие жизни знают, что их немощи человеческой не противостать против духа злобы и человекоубийцы из кони. И только силой Божией связан враг. И только в Церкви Божией с ее таинствами, с ее 2000-летним духовным опытом и силой Святого Духа, почивающей на ней, человек не один – и может этой силой Божией противостать и аду самому. А вы, дорогая К, до сих пор не поняли этого, и больше решаете проблемы самостоятельно, а гордыня-то заведет вас в липкие сети вражьи. То, о чем пишете вы, совсем не ново. Святые отцы и учители церкви оставили нам писание своего реального опыта борьбы с той силой, что приразилась к вам. Но они боролись, будучи в церкви, будучи с Богом. Получил я после первого вашего письма еще два, более утешительные, так как Господь вложил в сердце ваше сделать верный шаг, вернуться в семью. А о супруге вашем я молюсь, даже не зная его имени. Он ведь недалек от Бога, но именно вы своим рвением и эгоизмом могли отпугнуть его совсем. Дорогая моя, в наше время никак нельзя браться за подвиг, да еще самочинно. Гордыня до такой степени помрачила умы и чувства, что ничего, кроме пагубы, эти подвиги не дают. А вы еще попали в дьявольские сети, прикоснувшись к системе Иванова. Много бед принесли людям эти целители, не в Бога богатеющие. Вы меня простите, вести переписку у меня нет никакой возможности. Я уже и стар, и немощен. Мне 84 года, а монастырские послушания все еще несу. И ничего, кроме молитвы за вас, я обещать не могу. Да, вот еще совет. В Орле служит отец Иоанн. Подойдите к нему и попросите помощи советом, чтобы всякий раз, как возникает у вас в душе раздвоенность, вы могли устранить ее советом с другим человеком. А еще, после всего вами пережитого, непременно надо вам пособороваться и соборным маслом помазываться. Да не забывайте, за самочинные подвиги, за посты вне требований церкви спроса с вас пред Богом не будет, а за семью, за дочь, за супруга только вам отвечать. Вы же сосредоточились только на себе и перестали видеть нужду ближнего. Разве Бог мог такое внушить вам? Враг ходит рядом и преображается, чтобы сбить с пути Божьего. Божие благословение вам!